Глава 37. Несколько дней после этого я просто блаженствовала. Да, было много дел, и шанса просто отдохнуть и расслабиться так и не выдалось. Но я каждое мгновение чувствовала, что я жива, что я выбралась из такой передряги целой и невредимой, и от этого хотелось одновременно петь и танцевать. Нам даже выдался шанс это осуществить на приеме, устроенном градоначальником в честь наставника. Вернувшись в гостиницу уже утром, я проспала весь день, а сразу после того, как проснулась, меня вызвал наставник, чтобы я рассказала, что со мной приключилось. Помявшись, я рассказала почти все, упуская совсем незначительные части истории — например, те, в которых я просилась в жены к Яо. До сих пор стыдно. «Наставник Юнхэн, а что за узоры были на лбу у девушек?» Вспомнив, спросила я перед тем, как выйти. «Просто мне собирались нарисовать такое же украшение». «Хорошо, что не успели». Заклинатель смерил меня задумчивым взглядом, а потом почему-то отвел глаза и продолжил чересчур ровным голосом, лишенным всяких эмоций. «Заклинание Дяньхуа и узор облегчает передачу сил от человека или заклинателя к тому, кто их собирается забрать, а также служит своеобразной защитой. Только тот, кто нанес узор, может забирать силы. Заклинателей же оно лишает возможности использовать духовные силы». Я невольно поежилась от запоздалого страха. Я могла бы лишиться возможности пользоваться силой. Какой ужас! «А как ее забирают?» — наивно спросила я. «Через поцелуй и дальнейшее близкое взаимодействие», — обтекаемо объяснил мужчина, и я, сообразив, что это за взаимодействие, покраснела как рак и, пробормотав скомканные слова прощания, вылетела из комнаты. «Ужас! Как я могла про такое спросить? Хотя я же не знала, что все Яо такие извращенцы. Не могли придумать более приличного способа». Едва я вырвалась от наставника, как меня перехватил Шоу Юэ с настойчивыми предложениями погулять по рынку и что-нибудь там поесть или купить. Вспомнив про рынок, я тут же вспомнила нашу недавнюю поездку и передернулась. «Нет, спасибо, что-то не хочется». «Нам пора собираться на пир», удачно вспомнила я, «к градоначальнику». На прием по случаю удачного возвращения пленников, на который, кстати, самих пленников почему-то не позвали, нужно было надеть что-то приличествующее случаю. У меня же в наличии была только ученическая форма, да еще и мужская, из плотной строгой ткани, без легкой многослойной юбки, струящейся у ног, как облачко. «Делать нечего, придется идти в ней», — вздохнула я и распахнула дверцы шкафа, только чтобы изумленно замереть при виде притаившегося там новенького, бледно-золотистого наряда. «И это еще откуда?» «Оттуда, откуда и первое», пояснила на мой вопрос появившаяся спустя какое-то время служанка, и я растроганно покосилась на стену слева, чувствуя, как в груди распускается цветок благодарности. Странные мы, женщины, создания. Когда наставник спас меня и буквально стер дворец Яо в пыль, я, конечно, испытала благодарность, но она была густо приправлена ужасом от лицезрения всей силы его способностей. А вот от такой мелочи, как подаренное платье, я испытала чуть ли не большую благодарность. Наверное, потому что спасать людей Это долг заклинателя. А вот вспомнить, что непутевой ученице не в чем идти на пир и заказать платье, это уже личная инициатива. Когда я вышла из комнаты, наставник как раз закрывал свою дверь. Сам он выбрал светло-серый плащ, плотно расшитый серебряным защитным шитьем, и более темное серое ханьфу, отливающее стальным блеском. «Сули!» Развернувшись, он окинул меня быстрым взглядом, и мне показалось, что в глубине его глаз что-то мелькнуло. «Ты уже готова?» «Да, спасибо!» — невпопад отозвалась я, желая поблагодарить его за наряд, и отчего-то смутилась. Мужчина остановился напротив меня, видимо, собираясь добавить что-то еще, но тут, как назло, в коридор вывалился Шоу Юэ, наряженный в зеленые шелка, затопал, запричитал, что мы опоздаем и все вкусное съедят, и, подхватив меня под локоть, потащил вниз по лестнице. Я, испытав внезапный прилив досады, обернулась назад. Наставник спускался за нами, и его взгляд, обращенный на нас, был задумчив и невесел. «Вот же, Шоу Юэ, не мог выйти чуть позже!» На пиру мы с Шоу Юэ сидели возле наставника за одним с ним низким столиком. Однако мне не удалось перекинуться с ним ни словом, потому что градоначальник, сидящий напротив, непрестанно расспрашивал своего гостя, и наставник был все время занят беседой. Меня же беседой развлекал Шоу Юэ, и в комнату тем вечером я вернулась со странным чувством разочарования. На следующий день после пира у градоначальника мы втроем вернулись в лес, чтобы уничтожить дерево. Конечно, от этого призрачный мир не перестанет существовать, но, по крайней мере, этот выход в мир людей они уже использовать не смогут. Ну, пока не вырастет новое дерево. Когда гора деревянных обломков, по примеру замка, запылала, я почувствовала явное облегчение. Мне все казалось, что тот светловолосый Яо выберется оттуда и придет нам мстить. Стоило нам вернуться в гостиницу, как туда вереницей потянулись родственники спасенных, да не с пустыми руками, а с тканями, коробками чая, пакетами печенья и прочими подарками. Кто-то даже принес двух живых кур. И все время, пока родственники находились у наставника, куры возмущенно квохтали. Заклинатель выслушал дарителей с непроницаемым лицом, вежливо поблагодарил, а едва они вышли, сразу вызвал Шоу Юэ и поручил кур его заботам. Не знаю, куда он их дел, но он удалился в сторону рынка и вскоре вернулся с пакетом конфет и заколкой. Для меня. Это был уже третий подарок за полтора дня после того, как мы вернулись из призрачного мира, и меня начало это слегка напрягать. Конечно, хорошо, что Шисюн больше не избирает меня мишенью для насмешек и придирок, но как-то непривычно. Я не знала, как реагировать на его подарки, и не хотела их принимать. Но отвергнутые днем конфеты утром каким-то волшебным образом оказывались на моей подушке. «Лучше буду брать его подарки», — решила я, впервые обнаружив рядом с собой кулек жареных в сахаре ореховых конфет. Под ним на подушке уже расплывалось жирное пятно. «Как-то мне не хочется, чтобы Шисюн ночами расхаживал по моей комнате». «Да и вообще, я спасла его, он спас меня, мы квиты, не нужно мне ничего дарить». Но когда я попыталась донести до него эту мысль, он лишь закатил глаза и подбросил мне в тарелку кусок тушеного в красном соусе мяса. Мы как раз обедали и сразу после трапезы собирались выдвинуться обратно в школу. «Не надо меня подкармливать, я сама!» Я тут же ощетинилась и, прихватив свою тарелку, отодвинулась подальше от него и поближе к наставнику. Тот и так наблюдал за неуместным поведением Шоу Юэ слишком неодобрительно. Еще решит, что это я его провоцирую. Кстати, на рынок я все-таки сходила. На моем костюме наложницы осталась пара незамеченных монет, и я с чистой совестью потратила их на новое бледно-лиловое платье, заколки, несколько книг и два пряника с сюрпризом на сдачу. Один пряник достался наставнику, второй — Шисюну. Мне вдруг пришло в голову, что раз он таскает мне подарки в благодарность за спасение, то и мне нужно что-то ему подарить. У Шоу Юэ в прянике оказался мелкий бронзовый колокольчик, который не звенел из-за того, что внутрь забились крошки, а у наставника Юнхэна — монетка со смещенным центром тяжести, которая всегда выпадала львом вверх. Как ни кидай, выиграешь спор. Конечно, вряд ли и один, и второй сохранят эти сувениры, но, может, они их хоть немного развлекут. Дорога назад в школу пролетела гораздо быстрее и приятнее, чем сюда. Я предвкушала, как вернусь в свою комнату, разложу в шкафчике свои вещи и проведу пару вечеров, уютно устроившись с книгой. Однако в голове у меня все продолжали кружить мысли. Я беспрестанно обдумывала то, что случилось в призрачном мире. И результатом этого стало то, что в первый же вечер после возвращения в школу я оказалась на своей любимой тренировочной полянке. «Сули!» Как и следовало ожидать, надолго в одиночестве мне остаться не удалось. Шоу Юэ бесшумно выступил из-за дерева и, подойдя, остановился в нескольких шагах от меня. Уже стемнело, с приходом осени сумерки наступали все раньше и раньше, и полная луна высеребрила светлые пряди старшего ученика, придав ему сходство с каким-то мистическим созданием. «Шоу Юэ, я как раз хотела тебя спросить». Я слабо улыбнулась и щелкнула пальцами. Огненный магический круг загорелся вокруг него, ослепительно яркий в окружающем нас мраке. «Кто ты? Точнее, что ты за темное создание?» Секунду он глядел на меня, и постепенно замешательство на его лице сменилось улыбкой. «Ну, ты придумала, младшая ученица!» Он коротко и ненатурально хохотнул. «С чего ты взяла, что я темное создание?» «Если я не права, то выйди из этого круга, Шисюн!» Я хотела произнести это твердо, но получилось почти умоляюще. Я очень хотела ошибиться. Неужели он замаскированный враг? Один из тех, с кем я должна бороться? Шоу Юэ действительно сделал шаг к границе круга, и я почти выдохнула с облегчением, как вдруг одним слитным и быстрым движением на грани видимости он переместился ко мне, все еще находясь внутри круга, и дернул меня на себя. Ойкнув, я замерла, чувствуя, что он крепко притискивает меня к себе. Его глаза слегка светились в темноте, как у лесного хищника, и мне вдруг стало страшно. «А тебя не учили, маленькая заклинательница, что когда собираешься уличить нечисть, нужно встать подальше от магического барьера?» Его глаза сверкнули, губы изогнулись в предвкушающей улыбке, а пальцы медленно провели по моей спине.